ученая женщина. Вы хотите сказать, ученая женщина, как морская свинка, не морская и не свинка, не ученая и не женщина, да? Ася грустно посмотрела на Строева, и тот заметно для всех смутился, ибо именно это и собирался произнести. Но Ася покачала головой, точно ободряя его. «Я действительно очень посредственная ученая». «Зато прелестная женщина». Пегову стало жаль ее и досадно за строевскую бестактность. «Вы-то откуда знаете? Вы ведь даже меня не видите». «Вот даже не заметили, что я бываю на всех заседаниях». И как-то слишком серьезно Ася попросила: «Не говорите ничего не значащих для вас слов, пожалуйста, ведь их можно и за правду принять». Неожиданно для себя Пегов, как только Александр Георгиевич тоже почувствовал смущение, будто и он был в чем-то увлечен. И чтобы оправдаться перед Асей, повел ее к близкому фонарю, приговаривая: «А вот и вижу, все вижу. Вижу, что тоненькая, женственная, и синие глаза вижу, и что шапочку голубую надела нарочно, вижу. Чтобы глаза стали еще синей. Все вижу». «Ладно, завели», — осевшим вдруг голосом сказала Бурмина. Она подскочила к Пегову и, резко дернув за рукав, повернула к себе. «У меня вон дубленка тоже новая. Идет мне?» Пегова резанула это грубоватое «ладно, завели» и нескрываемое раздражение Татьяны, но он улыбнулся. «Потрясающе!» И, как сказано в одних прекрасных стихах, «штопором шел снег над фонарями, в свете возникавший ниоткуда». Татьяна согласилась охотно, даже с энтузиазмом. «Да, это у меня гениальные стихи». «Господи, как можно сказать о своих стихах гениальные?» — изумился Пегов. Они двинулись дальше и дошли до магазина «Продукты», стеклянного ящика, одиноко поблескивающего среди темных кубиков жилых домов, сложенных из тесаного туфа. Темные столбики консервных банок в витринах были подсвечены желтым лучом, выползающим из задних помещений магазина. «Слушайте, герцог Альфа», — Бурмина хлопнула Александра Георгиевича по спине, «сунулись бы в магазинчик с того хода. Хорошо бы бутылку сухого и конфет. Может, дадут?» Это самое «герцог Альфа» привело Строева в состояние буйной эйфории. Скребя в кулак свою испанскую бородку, он затанцевал. «Ну, девочка, ну, восторг! Герцог Альфа, Альфа, каламбурина, каламбуретта!» Увлекая Татьяну, Строев побежал за магазин. А Пегов вдруг понял, что Татьяна вовсе не имела в виду никаких каламбуров, а просто слышала имя Альбы впервые. Так же, как ничего не знала о ЛЭП-500. Симпозиум длился неделю, и все свободное время они проводили вчетвером. Пегов, Строев и Ася катались на лыжах, Татьяна, безучастная прежде к горам и горным лыжам, тут вдруг решила приобщиться к спорту. И хотя была довольно неуклюжей, лезла на нижнюю горку. Строев взял на себя тренерские обязанности. сбился с ног,